Глава 10. «Может, просто Зураб?» Морщится. «Когда ты говоришь, Сергеевич, я чувствую себя старше, прямо как мой отец». Упоминание его папаши болью отдается в сердце. Едва удерживаюсь, чтобы не спросить, знал ли он про аборт, знал ли, к чему меня склоняли. С другой стороны, даже если не знал, от ребенка же я все равно отказался. К чему теперь думать о прошлом? «Простите, не могу», – пожимаю плечами. «Вы теперь мой начальник». Снова морщится, окидывает меня пристальным взглядом, задерживается на лице. Сегодня оно без косметики. И круги под глазами от бессонной ночи светят, как яркие фонарики. Не заметить их просто невозможно. Под его внимательным взглядом чувствую себя как минимум на 5 лет старее. Чего он так долго рассматривает? Радуется, что тогда в прошлом столь удачно от меня избавился? «Ладно, как скажешь». Кивает. «Пошли, расскажу, что тебе надо знать и в чем твои обязанности». И добавляет, распахивая передо мной дверь. «Прости, но тебя я не буду звать по отчеству и на вы, Ника». Последнее слово опять почти на ухо произносит. Так близко, почти интимно, словно заклинание повторяет. «Ника! Ника!» И кажется, оно даже действует. По крайней мере, мозг мой начинает работать гораздо медленнее, а сердце стучать гораздо быстрее. Охрана сегодня другая, и это добрый знак. Пока единственный за все утро. Встреча у самых дверей с начальником скорее к беде. Спотыкаюсь, вспоминая про лифт. Он здесь один. Но даже будь их два, как бы я выкрутилась. Какую причину придумала, чтобы не заходить в одну тесную кабинку вместе с теперь уже боссом? Боже, Зураб теперь мой босс. Такое и во сне не приснится. Вы идите. Прячу глаза, чтобы не спалиться. А мне тут еще с пропуском надо разобраться. Какие проблемы? Просто распишись за него. Он уже готов. Я проверял. Проверял? Зачем? Поднимаю взгляд, но его лицо – нечитаемая маска. Впрочем, наверняка он обо всех сотрудниках так печется. Тем более я теперь его секретарь. Ему важно скорее загрузить меня работой, а не ждать, пока мне изготовят пропуск. Отлично. Все же натянуто улыбаюсь. Такая оперативность радует. В моей фирме всегда так. Он хвастается, что ли? Некомпетентным людям здесь не место. Пристальный взгляд на охранника, жесты которых я не понимаю. Быть может, тот успел тоже перед ним провиниться. С охраной тут вообще, похоже, проблемы. О вчерашнем даже вспоминать не хочется. Вот бы не видеть его никогда. Но такой подарок даже для Деда Мороза невыполним. Быстро расписываюсь в журнале. Забираю пропуск и иду вслед за мужчиной. Семеню в узкой облегающей юбке, которая немного мала. Она была куплена еще до моей беременности и родов, когда я была молоденькой, ничем не обремененной девушкой. Золотые денечки. С утра выбор стоял между вчерашним балахоном и этой суперузкой юбкой. И я, честно, выбрала балахон, но Митя удачно опрокинул на него клубничный творожок. Застирать и высохнуть одежда бы просто не успела. Пришлось надевать то, что есть. А к ней блузку, что носила еще в универе. Конечно, она тоже немного не по размеру. Жмет в груди. И босс это замечает. По крайней мере, его взгляд, когда я скидываю куртку, очень красноречив. Но вслух ничего не произносит. Провожает меня глазами к столу. Показывает, как открыть нужные программы, как отправить почту, где найти нужные адреса. Знакомит с важными папками, что я буду использовать в работе. Все сам. Честно, я думала, меня будет обучать кто-то другой. Может, девушка, что ушла в декрет, заскочит на пару часиков, дабы передать полномочия. Или та же Светлана, милая сотрудница, повстречавшаяся тут накануне. Из какого она отдела? Вроде из бухгалтерии. «Вероника, ты поняла?» Голос опять над самым ухом. И спина покрывается мурашками. Когда он так близко, очень сложно соображать. Даже просто на чем-то сосредоточиться. «Мне надо привыкнуть». Принять нового Зураба, и станет легче. Уверена, это лишь отголоски прошлого. Они пройдут, и я смогу спокойно работать с этим невероятно сексуальным мужчиной. Должна смочь. «Да, да, конечно. Простите, задумалась». «Задумалась? О чем? И давай хотя бы наедине будешь обращаться ко мне на «ты». В конце концов, мы не чужие друг другу люди». «Действительно, мы много хуже. С другой стороны, возможно, он прав. К чему вся эта официальность, когда нас никто не слышит? Может, и мне так станет легче? А то колени трясутся от напряжения. Может, так я смогу немного расслабиться? Смогу ли я снова когда-либо воспринимать его просто как досадный эпизод из прошлого? Так же легко, как, похоже, это делает он». «Хорошо, я согласна, Зураб». Мне кажется, или он слегка вздрагивает. Резко отстраняется, начинает куда-то спешить. «Я рассказал тебе азы. На большее у меня нет времени, сама понимаешь». «Ты теперь большой босс». Киваю, но он даже не улыбается. Быстро к двери кабинета направляется, словно ему вдруг стало противно дышать одним воздухом со мной. Вспоминаю, что лифт мы проскочили совершенно без приключений. В тесном маленьком зеркальном пространстве Зураб никак на меня не реагировал. А это значит только одно. Ему на меня плевать, как и любому другому мужчине, на женщину, которая его совершенно не волнует. Не интересует в этом плане. Может, ему и правда рядом со мной противно. Все-таки я не стала моложе, да и роды с беременностью красоты не добавили. За собой совсем не слежу. Для матери-одиночки такие вещи, как фитнес или салон красоты, непозволительная роскошь. Ни денег, ни времени просто не хватает. Если возникнут вопросы, можешь обращаться к Светлане. Она в курсе и не откажет в помощи. Ее почта у тебя есть. Я показывал. Помнишь? Почтой я умею пользоваться. Отлично. Кивает он, никак не реагируя на мой сарказм. На этом все. Желаю удачи в первый рабочий день. Спасибо. Говорю искренне. Впервые за это утро улыбаюсь тоже искренне. Зураб замирает у двери. Смотрит так, будто хотел что-то сказать и забыл. От его взгляда становится некомфортно. Не так, как от вчерашнего взгляда охранника. По-другому. По-неправильному. По-очень-очень неправильному. Очень-очень сладко неправильному.